«Все-все-все, я этого больше не вынесу», — молила Мари, изо всех сил пытаясь сдержать смех. «Это выше моих сил. Я тебя умоляю, мама». С удовольствием, глядя на дочь, Тютчев заметил. «Я 20 лет прожил в Германии. И могу свидетельствовать, немец, занимающий общественное положение, постоянно стесняет свое личное достоинство в соответствии с наложенным на него казенным клеймом, то есть дарованными чинами и орденами. Целый народ, который живет больше рассудком, чем воображением, это не так весело, как может показаться. Это скорее трагедия и нравственное предупреждение более молодым цивилизациям. Жить только материальными заботами страшно. Это хуже, чем смерть. Это отрицание духовного в человеке». Замечание Федора Ивановича несколько охладило всех. Дмитрий, который после своего недолгого заключения в крепость редко упускал возможность обличить правительство и власть, сразу же отозвался. Распределение людей по чиновным разрядам, перенесенное из Германии в Россию, уже во многом совершило свою черную работу. Если чиновная плесень и дальше будет разрастаться, она изъест не только государство, но и самобытную душу нашего народа. Серьезное направление разговора после безудержного веселья, видимо, задело в Николая Алексеевича то, чем он мучился последнее время. И он, до этого молчавший, тоже вступил в разговор. «Мы все, все наше дворянство, очень виноваты перед народом», — Эрнестина Федоровна строго посмотрела на зятя. «Вы собираетесь заняться самосудом?» — спросила она. «Без присяжных, без адвокатов, без состава суда? Вот так взять и осудить разом и себя, и все дворянство. Судить и приговорить единственно правильному. К чему же? К исправлению содеянного». Эрнестина Федоровна с немым изумлением смотрела на зятя. Наконец она справилась со своим настроением и обвела притихшую семью недоуменным взглядом. «Вот еще одна важная черта русского характера», — сказала она, — «постоянно мучить себя вопросом, как сделать себе хуже, чтобы стало так плохо, как всем остальным, вместо того, чтобы стремиться к обратному и обозначить неимущим путь, которым надлежит идти». Ее замечание было настолько верным, что все разом засмеялись. Даже Николай Алексеевич не удержался от улыбки. «Это у вас еще от декабристов пошло, кажется?» «Раньше, много раньше насти», — отвечал сквозь смех Федор Иванович. «Вся наша древняя литература, былины, сказания, апокрифы подобными примерами изобилуют. С этим ничего уже не поделаешь. В этом возможность нашей гибели. Но вначале допустимо и обратное — наше спасение». «Боже праведный!» — всплеснула руками Эрнестина Федоровна. «Он знает путь к спасению и таит от своей жены. Немедленно, слышишь? Сейчас же укажи мне его». «Это очень просто, насти», — отвечал Федор Иванович. «Надо только каждый вечер засыпать с убеждением, что все, сделанное тобою за день, было ошибочным, неправильным, обременительным для других». «Каждый вечер?» — переспросила она. «Да», — подтвердил Федор Иванович. «Значит, все это самомучительство не идет вам на пользу. Вы не извлекаете из этих своих убеждений на ночь никаких серьезных выводов и ничего не исправляете из того, что вам показалось неверным», — снова изумилась Эрнестина Федоровна. «Кажется, мне в душу проникает скука». «Ты не поняла, насти», — вкрадчиво, с ласковым выражением глаз отвечал Федор Иванович. Мы делаем выводы и даже кое-что исправляем, но просто за день накапливается столько новых ошибок и заблуждений, что и ночи порой не хватает, чтобы во всем разобраться. «Бедная страна, бедный народ», — вздохнула Эрнестина Федоровна, и лицо ее стало строгим. «Теперь понятно, почему вы все с таким трудом сосредоточиваетесь на настоящем. Ваши мысли постоянно заняты или прошлым, или будущим. Вы мечтаете, жалуетесь, мучаетесь совестью вместо того, чтобы принимать решения и действовать, и даже убеждены, что в этом лабиринте самообмана, самообольщения и пролегает истинный путь к спасению. Ересь, достойная пламени инквизиции». Федор Иванович поежился, будто ощутил подбирающийся к нему огонь священного трибунала, и умоляюще поднял руки. «Раскаиваюсь и признаю свои заблуждения. Отрекаюсь от ереси, которую неосторожно изрек мой лживый язык, и с надеждой на милосердие отдаю себя в твои руки, Насти». Эрнестина Федоровна сухо заметила: «Не надейтесь на скорое прощение. Обещаю вам контроль и опеку. Я приведу ваши мысли в соответствие со Священным Писанием и избавлю от утомительных размышлений на ночь, вредных для здоровья.